Глава седьмая. «Ну, конечно же, я читаю газеты каждый день», — сказал мрачно Мика Драмонд. Он стоял у окна библиотеки маленького дома, который купил примерно полгода назад, перед самой свадьбой, решив, что его квартира слишком мала для его новой семьи. Дом, в котором он жил с первой женой и где выросли дочери, он, овдовев, продал. К тому времени дочери вышли замуж, его преследовали воспоминания о прошлом, и он, что было ему несвойственно, чувствовал себя очень одиноким. Теперь все было иначе. Он ушел со службы, чтобы жениться на Эленор Баем, женщине, пережившей трагедию, породившую массу сплетен в обществе. Он любил ее достаточно глубоко и искренне, чтобы счесть свою отставку пустяшной ценой за постоянное и приятное ее присутствие рядом с ним. Нахмурившись, он смотрел на Пита. Его длинное нервное лицо, серьезные глаза и аскетичная складка губ все выражало озабоченность. «Хотел бы я сказать по этому поводу что-либо обнадеживающее, но с каждым новым событием все больше теряюсь в догадках». Он сунул руки поглубже в карманы. «Вы обнаружили какую-нибудь связь между убийствами Уинтропа, Арлиджа и этого бедняги, кондуктора Амнибуса?» «Нет, но, возможно, Уинтроп и Арлидж были знакомы. Или, точнее сказать, зять капитана, Митчелл, знал обоих», — ответил Томас, удобно расположившись в большом зеленом кресле. «Однако то, что касается кондуктора, для меня сплошная загадка. Люди, подобные Уинтропу, амнибусами не пользуются. Арлидж мог бы, но все это маловероятно». Драмонд стоял спиной к горящему камину и с тревогой глядел на Пита. «Почему? Что заставляет вас думать, что Арлидж способен был воспользоваться амнибусом? Почему человек его положения мог сделать подобную вещь?» «Я уже сказал, это маловероятно», — ответил Пит. «Но он был влюблен». Драмонд слегка улыбнулся. «Вы хотите сказать, что у него была любовница?» «Нет», — вздохнул Пит. «Не хочу. Просто сказал то, что сказал. Это была не такая связь, которую он позволил бы себе обнародовать. И поэтому мог воспользоваться амнибусом». «Хотя вы в это и не верите», — закончил за него Драмонд. «Была ссора?» Он пытливо всматривался в Пита. «Но вас такой вывод не удовлетворяет?» Томас сидел, глубоко задумавшись. Легкого ответа тут не было. «Да, это вполне возможно. Но дело в том, что я встретился с тем человеком», — тихо сказал он. «И тот был просто в отчаянии. О, я знаю, это не значит, что он его убил. Хотя люди убивали и убивают тех, кого любят, а затем погибают от горя и угрызений совести. Но мне не верится, что он из их числа». Драмонд закусил нижнюю губу. «Я бы удивился, если бы и Фарнсуорт рассматривал события подобным образом». «О нет, он на это не способен», — Пит отрывисто рассмеялся. «Но так как нет никаких оснований связывать Карвелла со всем, что касается Уинтропа и Итса, я отказываюсь смотреть на вещи глазами Фарнсуорта». Драмонд опять пристально взглянул на него, и Пит ощутил какую-то все возрастающую неловкость. «Пока я не установил никакой связи между ними тремя», — продолжал он. «Были только очень поверхностные деловые отношения, и я не верю, что все эти убийства как-то связаны с деньгами». «И я тоже», — сказал Драмонд. «Во всем, что произошло, чувствуется веяние страсти, даже безумие. Это следствие чего-то, что благодарение Богу встречается гораздо реже, чем жадность. Но я не могу понять, что это такое». Голос его звучал неуверенно. «Возможно, это некая странность», — Драмонд замолчал. Пит не перебивал, уверенный, что его бывший начальник продолжит свою мысль. Он видел борьбу противоречивых чувств, отражающуюся на лице Драмонда, как тот с трудом подбирает слова, чтобы выразить встревожившую его мысль. Может быть, это имеет отношение к узкому кругу?» Драмонт опять пристально взглянул на Пита. «Конечно, кондуктор амнибуса вряд ли вхож в него, хотя ничего невозможного нет». «Вы думаете, это связано с каким-то предательством в узком кругу?» — удивился Пит. «И убийство было своего рода карой за что-то? Не слишком ли это?» «Странно», — докончил Драмонт. «Возможно. Но вы, наверное, не подозреваете, Пит, насколько они влиятельны и, разумеется, насколько жестоки». «Своего рода казнь?» — засомневался Томас, подумав при этом, что собственные трудности, пережитые Драмондом, несколько искажают его видение вещей. «Пожалуй, им более свойственно погубить репутацию человека, оклеветать его в обществе, перестать оказывать кредит, востребовать сразу все долги. Это же в высшей степени эффективный способ расправы. Люди стреляются из-за менее существенных причин». «Да, мне это известно», — ответил мрачно Драмонт. «Некоторые так и поступают. Но Уинтроп служил на флоте, и они иначе не могли его достать». Томас чувствовал, что у него на лице написано недоверие, и он не мог его скрыть. «Послушайте, Пит», — Драмонт весь напрягся, взгляд его был мрачен. «Я знаю об узком круге гораздо больше вашего. Вам знакомы только его нижние слои, люди вроде меня, которые вращались в нем, не понимая истинную цену любезности членов узкого круга и их способности оказывать мелкие услуги. Это слой зеленых рыцарей». Драмонт немного покраснел, но разговор был весьма серьезным, и он преодолел свое смущение. «Я сам к ним принадлежал, чем-то был им обязан, но в общем не искушен. Ступенью выше стоят пурпурные рыцари. Это те, кто уже зарекомендовал себя должным образом. Они повязаны кровью, и им нет пути назад. А сверху восседают повелители серебра. Они обладают властью наказывать и награждать. Но, Пит, над ними стоит главный парфироносец». Драмонт опять вгляделся в лицо Томаса. «Ладно», — воскликнул Драмонт, и в его голосе неожиданно прозвучало раздражение, чего Пит прежде за ним не замечал. «Улыбайтесь, если хотите. Все это может показаться нелепостью, и да, во всем этом есть некий абсурд. Но нет ничего смешного во власти, которой обладает этот человек. Это тайная власть, и для членов круга абсолютная. Если он приговорит человека к разорению или смерти, приговор будет приведен в исполнение. И поверьте, Пит, исполнители приговора пойдут на виселицу, но не выдадут главного парфироносца». В этой приятной, с георгианской простотой обставленной комнате, с ее дружелюбной искренней атмосферой, подобный разговор мог быть воспринят как некое фантастическое повествование, которое затеял хозяин для развлечения гостей. Но взглянув на Драмонда, на то, как напряглась вся его фигура, Пит испугался, даже похолодел от страха. Он больше не ощущал гостеприимной атмосферы этого дома. Драмонд понял, что наконец сумел донести до Томаса подлинное значение своих слов. «Возможно», — тихо продолжал он, — «все, что произошло, не имеет никакого отношения к узкому кругу. Но помните, о чем я вам сейчас рассказал, Пит. Кто бы он ни был, однажды вы перешли ему дорогу, когда вывели на чистую воду лорда Байма и лорда Энстиса. И он этого не забыл. Будьте осторожны и запасайтесь не только врагами, но и друзьями». Пит даже думать не хотел о том, что Драмонт, возможно, советует ему отступить с занятых позиций. Не в его натуре отступать. Иногда Томас считал своего бывшего начальника воплощением служебной корпоративности и софистского аристократического воспитания, высокомерным, не обладающим жизненным опытом и хваткой, которые даются только бедностью и отчаянием. Иногда задавал себе вопрос, способен ли Драмонт от души смеяться или также от души любить, Но никогда, даже на мгновение, он не подвергал сомнению его мужество и понятие о чести. Мика был тем самым типом англичанина, застенчивым, иногда замкнутым, чрезвычайно вежливым, легко смущающимся, элегантным, одаренным своеобразным сухим юмором, который в самых невыносимых условиях никогда не станет жаловаться и умрет на своем посту, но никогда и ни за что не дезертирует, даже если окажется последним человеком на земле. «Благодарю за предупреждение», — серьезно ответил Пит. «Я приму во внимание подобную возможность, даже если она, как мне кажется, в этом случае не имеет места». Очень медленно Драмонда стала покидать напряжение. Он уже хотел заговорить о чем-нибудь другом, но тут в дверь постучали. Мужчины обернулись. «Да», — сказал Драмонд. Дверь отворилась, и вошла Элинор. Пит не видел ее со дня свадьбы, на которой присутствовали и они с Шарлоттой. Теперь она была совсем иная. Лицо ее сияло глубоким счастьем, словно она успокоилась и поверила в само его существование, словно ее оставило постоянное желание судорожно вцепиться в это счастье и не отпускать, чтобы оно вдруг не исчезло. На ней было платье мягкого голубоватого тона, который очень шел к ее темным с проседью волосам, смуглой коже и глазам. Во всем ее облике чувствовались покой и удовлетворение, и Питу это очень понравилось. Он встал. «Добрый день, миссис Драмонд. Простите, что задержал вашего мужа, но мне надо было получить его совет». «Конечно, мистер Пит», — ответила она, входя в комнату и улыбнувшись сначала мужу, потом Томасу. «Мы так давно не виделись с вами. Очень жаль, что вас привело к нам это несчастное событие в Гайд-парке». «Это так, правда?» «Да, боюсь, что так». Пит почему-то чувствовал себя виноватым, что никак не мог приехать к ним с обычным визитом, ведь Драмонд стоял выше его на общественной лестнице и только до определенной степени мог называться другом. «Но тогда, может быть, вы с миссис Пит приедете пообедать с нами, когда это дело закончится?» — спросила Элинор. «Тогда мы сможем побеседовать на более приятные темы». Она вдруг засияла лучезарной улыбкой. «Я была так рада узнать, что вы теперь суперинтендант, и что к Мике теперь все эти кошмары не имеют никакого отношения. Это было бы просто ужасно». «Меня огорчило известие о смерти Эйдена Арлиджа. Он был обаятельным человеком. Что касается капитана Уинтропа, боюсь, я не очень горюю, хотя следовало бы». «А вы были знакомы с ним?» «О, нет», — быстро ответила она. «Не то чтобы знакома. Но ведь мир очень тесен. Я знакома с лордом и леди Уинтроп, хотя, конечно, не могу сказать, что знаю их». Элинор словно просила за это прощения. «Они не того сорта люди, с которыми легко завязывать и поддерживать какие-то отношения. Было лишь поверхностное общение, обмен любезностями при встречах в одном и том же собрании. И так год за годом. Они всегда ведут себя, как подобает, очень корректно. Они, конечно, люди своеобразные, если не...» Она замолчала. Оба знали, что она хотела сказать, но продолжать разговор не имело смысла. «А что, капитан?» — спросил Томас. «Я встречала его раз или два». Она слегка покачала головой. «Он так себя вел, что мне всегда казалось, будто он снисходит до меня. Я не понимала, почему он так держится. Возможно, потому что на флоте нет женщин. У меня сложилось мнение, что Уинтроп вообще считал всех штатских как бы низшими существами. Но он был чрезвычайно вежлив». Она поглядела на Пита. «Однако это была такая вежливость, что заставляет чувствовать тебя униженной, понимаете?» «А как вы думаете, он мог быть знаком с Арлиджем?» «Нет», — ответила она сразу же. «Я думаю, не было двух других людей, которые так не понравились бы друг другу». Драмонд взглянул на Пита. Взгляд его снова был мрачен. Томас улыбнулся в ответ. Он понял, что тот его предупреждает. Но Пит и не собирался рассуждать в присутствии Элинор о любовной связи Арлиджа и меньше всего о его характере. Элинор подошла к Драмонду, и он немного с вызовом обнял ее. Мика все еще не привык к тому, что может свободно обнимать ее в присутствии посторонних, и наслаждался этим ощущением. «Хотел бы я быть вам полезным, Пит», — сказал он серьезно. «Но ведь это все мог совершить и сумасшедший. И чтобы найти его, вам, конечно, необходимо установить, что общего было между его жертвами». Он пристально смотрел на Томаса. Отголоски разговора о влиянии узкого круга, казалось, еще носились в воздухе. «Да, невероятно, чтобы они были между собой знакомы. Хотя, возможно, есть еще кто-то, кто знал их всех. Полагаю, вы продумали версию о шантаже?» Его рука еще крепче обняла Элинор. «Я думал, что об этом, может быть, кое-что было известно Итсу», столь же осторожно ответил Пит. «Но каким образом?» «Пролегает ли маршрут этого амнибуса рядом с парком?» спросил Драмонд. «И ходит он, очевидно, допоздна, потому что иначе Итс не сошел бы у Шепердсбуш в полночь». «Да, но амнибус мимо парка не ходит», — ответил Томас. «Телман это проверил». Драмонд состроил гримасу. «А как вы ладите с Телманом?» Пит решил не поддаваться чужому мнению. «Он работает быстро, он прилежен и тоже не хочет арестовывать Карвелла». Элинор переводила взгляд с одного на другого, но в разговор не вмешивалась. Драмонд улыбнулся. «Он и не станет. Больше всего для Телмана невыносимо арестовать кого-нибудь, а потом выпустить. И он раздобудет доказательства вины прежде, чем человек провинится. Он жестокий враг, Пит, но хороший друг». «Да, я уверен в этом», — уклончиво ответил Томас. «Он также прирожденный лидер», — продолжал Драмонд, пытливо вглядываясь в Пита. Вид у него был извиняющийся, и в то же время разговор его забавлял. «И если вы допустите такое, за ним пойдут другие». «Да, знаю», — ответил Томас и подумал о Легранже. Драмонд улыбнулся еще шире, но ничего не сказал. «Можно вам предложить что-нибудь, мистер Пит?» — сказала Элинор. «До ланча еще очень далеко, но, по крайней мере, бокал вина. Или, если хотите, лимонада?» «Лимонад, пожалуйста», — благодарно принял предложение Томас. Он уже решил, куда направиться после, и цеплялся за любой предлог, чтобы отложить этот визит. Немного подкрепить силы было более чем желательно. «С удовольствием выпью стаканчик лимонада», —